Глава 81. Морские песни. Вот теперь время просто тянулось. И даже не просто. Оно утекало мимо, а значит, работало на врага. Ибо кем теперь могли оказаться американские субмарины? Они бы и раньше вряд ли пощадили пирата, особенно в границах безопасности флота. А уж теперь, после уничтожения экипажа целого корабля, и подавно. Еще время работало против, потому что давно уже весть о взломе системы паролей управления кораблем-арсеналом разнесена по округе. И следовательно, с каждой секундой сюда приближаются корабли охранения и самолеты поддержки. Вот-вот вывалятся с небес бесшумные и локационно ненаблюдаемые старички F-117 или даже древние F-18 Tomcat. Чуть притопленной, выставившей наружу перископы Индире Ганди хватит и такого. Бессилие, невозможность вмешаться в процесс нервировали капитана атомохода. Естественно, он как подводник обладал достаточным, практически бесконечным терпением, но все-таки, как бы он хотел сейчас оказаться там, совсем рядом, во внутренностях огромного американского левиафана, хитро выставившего над водой только краешек себя. Оказаться там и хотя бы что-то делать. Пусть он не годен на всякие хакерские штучки-дрючки, но, может, там нужно кто-нибудь не занятый и могущий подавать отвертки с отмычками? Ведь бог его знает, чем они там скрывают пультовые блокировки. Хотя, может, даже в этом процессе им требуется только мгновенные порхания пальцев над микробными клавишами карманных компьютеров. И тогда, значит, он, Тимур Дмитриевич Бортник, бесконечно отстал, затерялся где-то там, в неторопливой раскачке века, в котором родился, 20-го, а может, даже в вялости 19-го. И потому в том, на что он годен, он сейчас и выкладывается. А годен он только на должность кучера. Привез, увез. Сейчас ему вывалили на ладонь пятак и, ничего не объясняя, бросили «Жди здесь». И он ждет. Что ему еще делать, если более ни на что не годен, кроме охраны и понукания кобылы? И он ждет, периодически проверяя исправность подпруги и надежность каретных рессор. А где-то там в его сторону уже нацеливают остроносые рыла торпеды-убийцы. Где-то подсчитывают углы упреждения, подвешенные в воздухе дирижабли-наблюдатели. Но он ждет, ибо ему ясно и однозначно доведено, что люди, которых он привез, гораздо важнее распределенных в торпедных трубах плутониевых зарядов. Даже эти хрупкие девочки-хохотуньи, из-за которых он пошел на нарушение своей же установки, из-за которых половина команды бродит по отсекам с мечтательными выражениями, а в момент отдыха наблюдает эротические многосерийки, и которым он, старый морской волк, не требуется даже в качестве подсобного подавальщика отверток, ибо слишком далеко они ускакали от своего кучера во времени. Они могут жить и привольно себя чувствовать в виртуальных мирах. Ему это не дано. И можно только радоваться, что его родная кобыла, Индира Ганди, пока еще управляется человеком, а не полукиборгом. Вот так рассуждал Тимур Бортник, покуда его акустики, вовсе не напрягая уши, следили за внешними шумами через мониторные развертки. И только однажды по этим разложенным в картинке звукам пробежала рябь непознанного. Это пальнул первые залпы перепрограммированный левиафан-громовержец. Рябь пробежала только единожды, потому что все последующие залпы уже привычно идентифицировались и разложились на спектральные составляющие. Ведь не только люди, но и машины в эти времена уже владели возможностью к обучению.